Он упустил из виду, что чувства у робота куда более остры, чем у него самого, а ночь оказалась темнее, чем он ожидал. Не раз и не два он совершенно сбивался с тропы и едва не расшибал себе лоб о стволы деревьев. В лесу царила кромешная тьма, и в один из моментов что-то большое двинулось к нему по кустарнику. Он услышал едва различимое потрескивание сучьев под осторожной лапой, и вот уже на уровне его живота на него уставились два изумрудных глаза. Он негромко окликнул животное, и чей-то невероятно длинный язык лизнул ему руку. Секунду спустя могучее тело уже доверчиво и нежно терлось об него, и вдруг беззвучно исчезло. Он и понятия не имел, кто бы это мог быть. Наконец, между деревьями впереди заискрились огни поселка, но их блеск уже не был ему нужен, потому что тропа у него под ногами превратилась теперь в ручеек неяркого голубого огня. Мох, по которому он ступал, светился, а каждый шаг Олвина оставлял темные отпечатки, которые медленно становились неразличимыми. Это было завораживающе красивое зрелище, и когда Олвин нагнулся, чтобы сорвать пригоршню странного мха, тот еще долго пылал в его ладонях, постепенно угасая. И снова Хилвар встретил его за порогом дома и опять представился Рейнис и сенатором. Они приветствовали его вымученным уважением. И если их и интересовало, куда делся робот, они, во всяком случае, ни словом об этом не обмолвились. «Я искренне сожалею, что мне пришлось покинуть ваш край столь экстравагантным образом», — начал Олвин. «Быть может, вам будет интересно услышать, что вырваться из диаспора оказалось не легче?» Он сделал паузу, чтобы они смогли в полной мере осознать смысл его слов, а затем быстро добавил: «Я рассказал своим согражданам все о вашей стране и очень старался, чтобы создать у них о вас самое благоприятное впечатление. Но диаспор не хочет иметь с вами ничего общего. Что бы я им ни говорил, они просто одержимы своим стремлением избегнуть осквернения низшей культурой». Ах, как приятно было ему наблюдать реакцию сенаторов! Даже сдержанная, всегда такая воспитанная Сирейнис при этих его словах слегка порозовела. «Если бы он только смог добиться, — подумал Олвин, — того, чтобы Лиз и Диаспар преисполнились раздражением друг против друга, то проблема была бы решена больше, чем наполовину. Каждый бы так старался показать превосходство своего образа жизни, что барьером, разделяющим их, осталось бы жить совсем недолго». «Почему вы вернулись в Лиз?» — спросила Сирейнис. «Потому что мне хочется убедить вас, так же, как и Диаспар, что вы совершаете ошибку». Он не стал распространяться о другой причине. Здесь у него жил единственный друг, в котором он мог быть уверен и на помощь которого рассчитывал. Сенаторы пребывали в молчании, ожидая продолжения. И Олвин отлично сознавал, что, слушая их ушами и видя их глазами, за всем, что происходит в этой комнате, сейчас следит огромное число людей. Он был представителем диаспоры, и весь Лиз судит теперь о таинственном городе, потому что он, Олвин, говорит, потому как он ведет себя, потому как он мыслит. Это была неимоверная ответственность, и он чувствовал себя перед нею таким маленьким,